Глава 11. Стик проснулся от жуткого холода. Похоже, в квартире сломалась климатическая система. Глаза открывать не хотелось, поэтому мальчик подтянул колени к подбородку и начал шарить руками в поисках одеяла. Пятки лизнул холодный ветер. «Доброе утро!» Разлепив веки, Стик уставился на своего спасителя. Вэй Шэнь-Ку сидел на полу с безмятежной улыбкой на лице. Створки панорамного окна раздвинуты, по студии гуляют холодные потоки. Снаружи утренний сумрак. Краешек солнца над изломанным горизонтом. Стик недовольно поморщился. «Правило», — напомнил узкоглазый. Позавчера они обсудили кое-что, и Стигу пришлось согласиться со всеми пунктами. Хозяин квартиры вставал очень рано, медитировал на террасе или в центре комнаты, а затем будил своего гостя. Никаких кондиционеров. Утро для естественных воздушных потоков. После этого господин У приступал к тренировкам. Растягивался, отжимался от пола со смещением и без, молотил деревянного человека руками и ногами. А еще за окном обнаружились вертикальные шесты, обмотанные в верхней части серыми тряпками и кожаными лоскутками. Господин У скользил по террасе неприметной тенью, держа в руках прямую дубовую палку, и наносил удар в определенные точки. Шесты содрогались, но выдерживали напор. Возможно, хозяин бил в полсилы, чтобы не сломать свои тренажеры. Палка едва доходила господин У до плеча. Он называл ее «Бо». После этого начиналась работа с короткими палками, из которых торчали полированные рукоятки. «Тонфы», — пояснил господин У. Стук наверняка разносился по спящему кварталу и будил соседей. Вечером Стик поинтересовался насчет шумовых ограничений. Спаситель улыбнулся и сообщил, что его жилище окутано звукопоглощающим полем. У кормил своего гостя, быстро собирался и уходил на весь день. Еда была скромной — рис, морепродукты, салатик и синтезированные земные фрукты. Хватало, чтобы не чувствовать голода. В отсутствие хозяина Стик убивал время, подключаясь к игровым онлайн-конструктам. Ему предоставили гостевой доступ к домашнему компьютеру, так что можно было пообедать, выбрав что-то из ограниченного числа блюд. Странный он, этот господин У. И вот день второй. Отчаянно хочется спать, но... Правило. Мальчик поднимается с холодной постели и уныло плетется в душ. Ему одиноко. Он ничего не знает о своих родителях и об этом огромном, непонятном мире. Родных нет, друзей нет. Только этот тип — машина для уничтожения себе подобных. Просыпается в 5 утра, сидит в одной позе, не реагирует на холод пустыни и снующего по квартире ребенка. Потом уходит на террасу и приступает к бессмысленным тренировкам. Дальше — завтрак. Выяснилось, что завтраки Вэн Шэнь-Ку готовит сам, не прибегая к помощи компьютера, мастерски справляющегося с любыми рецептами. Если сделать струи холодными, сон быстро проходит. Фокус, которому мальчик научился вчера. Теперь горячая вода и снова холодная. Студия преображается. Южную стену господин У превратил в экран, на котором сменяют друг друга бесконечные сводки новостей, чередующиеся с развлекательными вставками. На Земле интерактивное телевидение давно вымерло. Но здесь, в Тардусе, на этот факт всем было наплевать. Звук приглушен. Мальчик невольно смотрит на террасу. Там скользит смертоносная тень с дубовым шестом в руках. Выпады, круговые взмахи, серии ударов и блоков. Силуэт вписывается в урбанистическую круговерть чудовищного мегаполиса. Следующий кадр — ритуальное приготовление завтрака. «Можно вам помочь?» «Господин У нарезал овощи». Остриё кухонного ножа не отрывалось от деревянной доски, а само лезвие мелькало с бешеной скоростью. Хозяин удивленно посмотрел на мальчика, а потом улыбнулся. «Ладно, помой зелень, будь другом». Стик бросился выполнять задание. Он и не подозревал, что можно готовить самому без участия машин. А ведь это увлекательное занятие — что-то создавать, сродни коллекционированию. Кухня господина У была оборудована таким образом, что человек при желании сам справлялся с поварскими задачами. В нужное время компьютер выращивал водопровод, мойку, разделочные и жарочные поверхности. Словно по волшебству появлялись ножи, доски и прочие артефакты, о предназначении которых мальчик не знал. Схватив пучок сельдерея, Стик побежал к мойке. Провел пальцем по сенсору и сунул зелень в струю холодной воды. Подержал немного, вытащил и стряхнул прозрачные капли. Вода автоматически выключилась. «Давай сюда», — сказал У. Зелень отправилась под нож. «Ты всегда один?» — спросил Стик, присев на выращенную табуретку. Лицо Вэй Шэнга не изменилось. «А ты всегда такой любопытный?» «Я ребенок», — азиат фыркнул. «Что смешного?» — не понял Стик. «Ничего». Господин У нарезал овощи, не глядя на нож. Его руки работали автоматически. Пучок зелени был измельчен в мгновение ока. «Да», — сказал У, — «я живу один». «А сколько тебе лет?» «Много». Хозяин квартиры двигался быстро, его перемещения были отточены многолетней практикой. У одновременно что-то помешивал, регулировал пламя, добавлял, варил и тушил. По комнате разливался незабываемый аромат. Наверное, так пахнет в дорогом ресторане с живыми поварами, где-нибудь на земле. Створки панорамного окна сдвинулись. «Я видел зарождение первых колоний», — вдруг произнес господин У. Его руки уже раскладывали еду по тарелкам. «Я помню время до сферы, время, когда мы ничего не знали о неосах». Стик замер. «Никаких звезд», — добавил господин У. «Тогда мы не умели летать к дальним мирам». Мальчик ждал продолжения, но его не последовало. Взгляд спасителя подернулся дымкой воспоминаний, а затем вновь стал обычным, жестким и ясным. Пора есть. Новостные ленты смыло со стены волной цифровых изменений. Стик увидел пожелтевший лес, засыпанный опавшими листьями, тропу и далекие горные вершины. Заснеженные пики проступали в просветах, образованных редкими деревьями. Шумел водопад. Или речная мельница, поди разбери. Идиллическая картина из прошлого. Зона приготовления начала трансформироваться. Грязная посуда спряталась в моечную машину и нырнула в стену. Исчезли разделочные и варочные поверхности, заработали климатические фильтры, вытягивая лишние запахи и влагу. Посреди комнаты собрался низкий столик. Стик понял, что есть придется, как и вчера, на полу, поджав под себя ноги. Завтрак был вкусным. Тушеные овощи, острые, с зеленью и специями, скрученные особым образом роллы, лепешки, которые господин У исхитрился испечь между делом. Стало уютно.